Глава 20. Наше возвращение на зимовье в Китовую бухту превратилось в гонку на перегонки со смертью. 7 дней адского похода по льдам на лютом морозе и почти в кромешной темноте не дали положительного результата. Выживших мы так и не нашли. Зато нашли горы трупов, брошенного имущества и снаряжения. Из более чем 300 членов экипажа и пассажиров «Полярной звезды» мы нашли 27 тел, и ни одно из них не принадлежало цесаревичу или великому князю. Что бы я ни говорил и как бы скептически ни относился, но все находки в этом походе мы сделали только благодаря собакам. Если бы не они, мы прошли бы мимо большинства тел и предметов, которые лежали на льду. Идти по следу собаки не могли, однако легко чуяли незнакомый запах, едва оказывались рядом. Они поворачивали в ту сторону морды, лаяли, тяжело вдыхали воздух, и мы незамедлительно реагировали. Первое тело мы нашли почти сразу на второй день похода, неподалеку от места нашей ночевки среди обгоревших ящиков. Очевидно, тут разбивали лагерь выжившие, и ящики использовали в качестве топлива, чтобы согреться. Мороз давно сделал свое дело. Матрос лежал в странной неестественной позе, словно хотел схватиться за обломок мачты, но застыл в этом движении навеки. Снег уже почти укрыл его, и только синяя заиндевелая форменка выглядывала из сугроба. Очевидно, спутники погибшего парня сняли с него всю теплую одежду после его гибели. Надеюсь, что после гибели. Мы молча откинули капюшоны, и лишь тяжелое дыхание до завывания ветра сопровождало короткую молитву. Дальше находки становились все тяжелее. Тут перевернутые самодельные нарты, разбросанные продукты, порванный тент, чуть дальше выброшенный на лед мешок с углем, пробитая бочка, в которой когда-то, очевидно, был керосин. В одном месте мы наткнулись на связку инструментов – топор, лопаты, кирка. Казалось, люди бросали все, что мешало идти быстрее. Самое страшное было, когда мы вышли на небольшое возвышение, а точнее на заметенный снегом торос, где снег был усыпан мелкими предметами – пуговицами, обрывками ткани, медными гильзами. Здесь лежали еще двое. Один застыл на спине широко раскрытыми глазами, глядя в пустое небо. В его руке была винтовка с открытым затвором. Другой, словно пытаясь доползти до товарища, протянул руку вперед. Мертвецы были поразительно похожи друг на друга. Очевидно, они были родными братьями. Они шли к спасению вместе, вместе и погибли, отчаянно пытаясь подать сигнал о помощи выстрелами в воздух. Мы накрыли их шинелями, чтобы хоть немного скрыть обезображенные лица. Мы шли дальше, и каждый найденный предмет, кружка, выцветший носовой платок, разорванная книга, заиндевелый ремень, говорили громче любых слов о том, в каком отчаянии находились эти люди. Было чувство, что мы идем по дороге смерти, где каждый шаг – чья-то последняя надежда, оставленная в снегу. Чем дальше мы уходили от берега, тем сильнее сжималось сердце. На краю, затянутой молодым льдом полыни, мы наткнулись на тело в роскошном, но изорванном меховом тулупе. Лицо было искажено не столько смертью, сколько мукой последних часов. Этот офицер не стал дожидаться своей кончины. Он сам застрелился. Рядом валялся револьвер, а чуть дальше серебряная фляга. По золотым пуговицам и шитью мы поняли, что это один из княжеских приближенных. Паншин долго стоял над ним, молча стиснув зубы, и лишь потом коротко сказал. Они были совсем близко к берегу, но не дотянули. Чуть дальше дорогу преградили обломки очередных саней. Под ними, словно пытаясь использовать их в качестве укрытия, лежал молодой человек в дорогой шинели. На груди крест с бриллиантами, рядом раздавленный бинокль. По повязке на рукаве и печатке на пальце мы сразу узнали. Это был один из офицеров личной охраны цесаревич. И тут, будто подтверждая наши догадки, почти у меня под ногами блеснуло во тьме золото. Я наклонился и поднял тяжелый медальон с гербом Романовых. К нему была прикреплена оборванная цепочка. Снег вокруг был взрыт, словно здесь боролись за жизнь до самого конца. Я тут же приказал обыскать прилегающую местность, и вскоре мы нашли вмерзшие в лед полыни вторые сани. Очевидно, кто-то здесь провалился под лед и не смог выбраться. Подтверждая мои догадки, Ричард вдруг вскрикнул и отшатнулся от находки. Я подошел ближе и тоже замер, оцепенев от ужаса. За сани мертвой хваткой держалась рука, торчащая прямо изо льда. Человек остался под водой, но он до конца боролся за свою жизнь. «Это же не может быть он!» Паншин, не отрывая взгляд от страшной находки, дернул меня за рукав. «На рукав шинели посмотри!» Я ткнул кнутом каюра, видневшийся изо льда предмет гардероба. «Шинель морская, пуговицы простые, так что это не наш клиент. Хотя, судя по всему, тут шли офицеры из ближнего круга или сами Романовы. Если они провалились под лед, нам их никогда не найти». Я немного постоял неподвижно, словно камень, обдумывая сложившуюся ситуацию. Выхода не было. Нужно было продолжать поиск. «Мы должны идти дальше, пока не найдем их самих». И мы пошли, хотя каждому было ясно, живых впереди уже не будет. Назад мы повернули только через 2 дня, и я считаю, что мы сделали больше, чем было в наших силах. Наше возвращение на зимовье превратилось в мучительный рывок сквозь смерть. Мороз держался такой силой, что термометр, установленный на моих санях, показывал -61 градус. Пар от дыхания сразу превращался в ледяную корку на усах и бородах, ресницы смерзались так, что приходилось отрывать их пальцами. Стоило остановиться дольше, чем на минуту, холод начинал подтачивать силы, и тело наливалось свинцом. Собаки двигались с трудом, и если ложились на снег, часть из них уже не поднималась. Даже густой мех не спасал их от этой лютой стужи. Когда псов осталось всего 12, мы бросили 2 нарт, а собак на ночь стали загонять в палатку, забиваясь в нее, как селедки в бочку. Кожаная упряжь скрипела и ломалась. Приходилось каждые полчаса останавливаться и связывать узлы в местах разрывов, бить обухом топора по обледенелым постромкам, чтобы хоть немного их размягчить. Люди шли молча, никто уже не разговаривал, не жаловался, даже не ругался. Слова застывали на языке, превращаясь в острые кристаллы боли в горле. Мы все были заняты одним – дышать, переставлять ноги, тащить на себе груз, покрытых ледяным панцирем мехов и собственную измученную плоть. Каждую ночь мы проводили в муках. В такой лютый мороз нагреть палатку было практически невозможно – а на строительство иглу у нас попросту не оставалось сил. Сон не приносил отдыха, это был скорее провал в забытье, из которого то и дело тебя вырывало неосторожное движение соседа или собачий вой. Особенно тяжело стало на 6-й день. Ветер поднялся, небо плотно затянуло тучами, и темнота сгущалась до такой степени, что различить в ней хоть что-то было вообще невозможно. Мы едва не потеряли дорогу к зимовью, и лишь благодаря ранее расставленным ориентирам мы все-таки продолжили путь в верном направлении. Я гнал всех вперед, никого не жалея. Когда Паншин вдруг обессиленно опустился в сугроб, я не стал с ним разговаривать и просить подняться, а со всей злости ударил его кнутом каюра по лицу, оставляя кровавую полосу на щеке. Говорить я не мог, и он тоже, но мы поняли друг друга без слов. Игорь с трудом поднялся и пошел дальше. Когда, наконец, вдалеке показались тусклые огни нашего лагеря, никто не крикнул от радости и не бросился вперед. Мы шли молча, как тени, потому что у нас не осталось сил ни на радость, ни на слова. Мы добрались до зимовья не людьми, а скорее ожившими мертвецами. Снег и лед облепили нас так, что лица были неразличимы. На мехах застыли целые пласты льда, бороды превратились в колючие сосульчатые маски, выжившие собаки падали прямо там, где останавливались нарты, и встречающие нас товарищи срезали с них упряжь, а потом на руках переносили в укрытие. Никто не бросился к нам с вопросами, все и так все поняли. Мы вернулись одни и в ужасном состоянии, а значит, выживших нет. Те, кто остался в зимовье, поддерживая нас под руки, завели в дом и помогали снять закоченевшие меха. В тишине было что-то страшнее любого крика. Я упал на ближайшие нары у входа и некоторое время не мог даже пошевелиться. Тело словно налилось камнем. Пальцы не сгибались, стянутые морозом губы не позволяли сказать и слова. Паншин сидел рядом, смотря на почерневшие ногти на левой руке. Он отморозил несколько фаланг на пальцах. Ричард дрожал так сильно, что зубы стучали, но и он молчал. Только Тупуна не было с нами рядом. Его сразу же увели инуиты к себе в жилище. «Говорить можешь?» Передо мной на корточке присел Арсений, заглядывая мне в лицо. «Хоть что-то нашли?» «Живых нет», — с трудом прохрипел я. «Мы принесли с собой все, что удалось собрать. Кое-какие личные вещи погибших. Все это в нартах под брезентом». «Понятно», — Арсений встал. «С твоего разрешения я гляну. Хорошо, хоть сами вернулись живыми. Кстати, из тех троих двое умерли тоже, так что из экипажа полярной звезды выжил только один человек. Палубный матрос Максим Корякин, 19 лет от роду. В рубашке парень родился, хоть и потерял пальцы на ногах, но зато живой». Я просто равнодушно кивнул головой. «Еще двое. После того, что мы видели и пережили, эти две смерти меня уже никак не трогали, тем более, что парни были мне незнакомы. Мы сами только что едва разминулись со старухой с косой». Арсений ушел, а мне в руки кто-то сунул исходящую паром кружку с чаем. «Спасибо, командир!» Сиплый голос Игоря Паншина отвлек меня от мрачных мыслей. «Век не забуду, если бы не ты!» «Кушайте, не обляпайтесь», – прошептал я в ответ, уже практически вырубаясь. В тепле меня неодолимо клонило в сон. Проснулся я только глубокой ночью на своих нарах и переодетый в чистую одежду. Проснулся от жара и от того, что мне зверски хотелось пить и есть. Желудок буквально сводило от голода. В зимовье было тихо, только потрескивание огня в печи создавало уютную атмосферу. Самое главное, я не слышал жалобного воя собак и завывания ветра, что в течение 7 суток не давали мне спать. Почти все полярники лежали в своих кроватях, и только за столом при свете тусклого ночника сидели трое – Арсений, Чарли и Игорь Паншин. Левая рука Игоря была перебинтована, очевидно, Галицкий успел сделать ему операцию. Перед ними лежали наши находки – медальон с гербом Романовых, изломанный бинокль, револьвер княжеского офицера, личные документы и вещи тех погибших, у которых они оказались с собой. С каждого трупа мы старались брать хоть что-то, что могло бы помочь в их идентификации и опознании. «Что будем говорить?» – тихо спросил Паншин у Арсения. «Правду? Мы не нашли цесаревича и князя, но и выжить там никто бы не смог. Если бы не командир и Тупун, и мы бы не вернулись. А ведь мы, в отличие от пострадавших, и подготовлены были лучше, и снаряжение нужное имели, да и собаки у нас были. Без сомнения, там все мертвы». «Скажем то, что видели», – вместо Арсения ответил я, садясь на нарах. «Без всяких догадок. Мы нашли 27 тел. Мы нашли следы их окружения, а их самих нет. Это все, что можно сказать». Спасательная экспедиция дорого встала нашей команде. Из 40 собак, что мы брали с собой в поход, в живых осталось всего 8 голов. Из тех 12, что дошли до зимовья, еще 4 псов так и не смогли оправиться от последствий похода и умерли в течение 2 дней после возвращения. Мы потеряли 2 нарт со всей упряжью, гору продовольствия для людей и собак, сожгли несколько десятков литров дефицитного керосина и спирта. Но самое главное, из строя надолго вышел Игорь Паншин, а Ричард и я, хоть и сохранили в целости все свои конечности, но тоже получили довольно сильные обморожения. Теперь вместо тренировок и слаживания полюсной партии я вынужден был лежать в постели, восстанавливаться от последствий безнадежной спасательной экспедиции. Дни после возвращения тянулись вязко, как густой кисель. Лагерь жил своей жизнью, но прежнего беззаботного настроения уже ни у кого не было. Тела погибших матросов мы похоронили на берегу, сложив каменные насыпи над их гробами. Закопать в каменистый грунт мертвецов было невозможно. Теперь каждый раз, выходя из зимовья, мы видели эти два каменных холма и кресты над ними. В зимовье Александровское появилось свое личное кладбище. Привезенные нами из спасательного похода вещи мы тщательно упаковали и заколотили в ящики. Каждая личная вещь, каждый документ, каждая обрывочная деталь стала доказательством того, что экипаж «Полярной звезды» погиб без остатка. Теперь на нас лежала обязанность донести это до России. Матрос Корякин быстро шел на поправку. Он был еще мальчишкой, кожа натянута на кости, глаза огромные, как у загнанного зверька. Он как будто вычеркнул из памяти все ужасы, что с ним приключились с момента гибели императорской яхты. Старался о них не говорить, а если кто-то спрашивал, то Максим быстро переводил разговор на другую тему. Лишь однажды он проговорился мне и Галицкому, когда ему делали перевязку и возникла необходимость повторно почистить рану. Мы ему дали в качестве обезболивающего стакан спирта. «Я держался до конца, но все зря. Я в ад попаду!» – шептал он в пьяном бреду. «Я не хотел его есть, честно. Меня Кирилл Петрович заставил. Он офицер, я не мог его ослушаться. Он сам Борьку на куски порезал, когда он дышать перестал и нам мясо раздал. А сам не ел и умер. Это его Бог наказал!» «О чем это он?» Галицкий поднял на меня ошарашенное лицо. «Это то, о чем я думаю?» «Никому ни слова, Семен!» Я вытер рукавом медицинского халата вспотевший лоб. «Молчи об этом, иначе зря мы парня спасаем. Его или в дурку упекут, или сосвету живут. Не наливать ему больше даже по праздникам. Это мой приказ!» «Но это же каннибализм!» Семен с отвращением посмотрел на матроса. «Чё там было, мы с тобой не знаем. И не знаем, как сами бы себя повели в такой ситуации. Скажешь кому, моим врагом на всю жизнь станешь». Я тяжелым взглядом уставился на Галицкого. Он выполнял приказ офицера, и этот штурман Кирилл Петрович все сделал правильно. У них не было провизии, и он нашел выход из ситуации, почти сберег веренную ему команду, хотя сам и погиб. В конце концов, мясо, оно что человеческое, что собачье, все равно мясом остается. Не то чтобы я это одобрял, но и не осуждаю. Бог всех рассудит, а мы судить права не имеем. Судьба этого парня в наших с тобой руках, и мы с тобой оба врачи. Считай, что жизнь ему своим молчанием спасаем. Помнишь главное правило медицины? Не навреди! Галицкий промолчал. Я тоже держал язык за зубами. Психологическая атмосфера в команде после вести о гибели полярной звезды и ее экипажа и так была напряженная. Не хватало еще обрадовать всех новостью, что среди нас поселился людоед. Сам Максим тоже не мог вспомнить, о чем болтал во время операции, и я не стал расспрашивать его о подробностях. Я смотрел на оставшихся людей и понимал – экспедиция теперь держится только на воле этих парней. Если сломаемся мы, сломается все. «Мы обязаны завершить задуманное», — сказал я однажды, когда разговор зашел о потерях. «Иначе все это будет напрасно. Их смерть, наши муки, наша кровь. Южный полюс ждет. Весной мы выйдем в поход, как и планировали».